раз так, то в случае смерти одного из партнеров дело придется ликвидировать, верно?» Мейсон утвердительно кивнул, надел шляпу, улыбнулся Делли и сказал: «Я пошел». Вот что значит нанимать первоклассного частного детектива на расхожую работу. Он вплывает в контору с ворохом всяких предположений и делает из тебя мальчика на побегушках. Я иду в парикмахерскую, а потом буду или в конторе Prescott & Bray, или же в банке. Если будет что-то срочное, звоните туда, Поль. Проводите меня до лифта. Что с револьвером? Копы, наконец, установили, из него было совершено убийство или нет? Да, и не только это. По номеру они установили, что он принадлежит Дрисколу. Все три роковые пули были выпущены в упор. Когда наступила смерть? Точных данных вскрытие не дает. Сами знаете, как это обычно бывает. Берутся пробы пищеварительного тракта, исследуются остановившиеся при падении часы. «Знаю, знаю. Но хотя бы примерно», — перебил его Мейсон. «Между полуднем и половиной третьего». «Бог мой!» — воскликнул Мейсон. «А тело они обнаружили ближе к пяти». «Да, примерно так. Но названное ими время от 12 до половины третьего — это максимум того, что можно от них добиться. А полицию это вполне устраивает, так как именно в это время Дрискола видели в доме с оружием». Мейсон продолжал механически нажимать кнопку давно подошедшего лифта. «С чего идти проделывать этот номер с переодеванием под сестру, если...» «Поль, продолжайте тянуть ниточки. Если что-нибудь вытяните, дайте мне знать». Когда Мейсон входил в зоомагазин, его лицо сохраняло выражение напряженного размышления. «Что стряслось?» — спросил он у взволнованного хозяина. «Они забрали ее, Гэр-адвокат! Они забрали птица!» «Вы о канарейке?» «Да-да, они пришли, полиция, много вопросов, и они забрали канарейка!» «А об ее хромоте они ничего не спрашивали?» «Нет, не спрашивали. Но они видали ее лапка?» «А что, они знают толк в канарейках?» «Нет, но они хотели отдавать ее эксперт». «Ничего, Карл, не беспокойтесь. Это в их правилах. Я старался убрать канарейку с их пути, но сделать это, не втянув вас, было невозможно. А вот этого мне не хотелось». «Быть свидетель?» — спросил Карл. «Да», — кивнул Мейсон. «Они всегда стараются так устроить». «Все в порядке, Карл. Спасибо, что рассказали». Вскоре Мейсон был уже у двери с табличкой «Prescott & Bray Company». Войдя, он наткнулся на внимательный взгляд голубоглазой рыжей секретарши. «Я Перри Мейсон. Мне надо повидать Джорджа Врея. Скажите ему, что это важно». Девушка взялась за телефонную трубку, и через несколько секунд Мейсон входил в кабинет, на двери которого покачивалась табличка «Не беспокоить». На пороге его встретил коренастый мужчина лет 40 с лишним, который в порыве демонстрируемой сердечности схватил Мейсона и затараторил: «Мистер Мейсон, как я рад! Я столько о вас наслышан! Никогда не думал, что мне посчастливится лично познакомиться с вами. Заходите, пожалуйста, садитесь!» «Если кто-нибудь позвонит и попросит Мейсона, будьте любезны соединить меня», — бросил Мейсон через плечо, несколько остолбеневший от развернувшейся перед ее глазами сцены секретарша, и уже не слыша, а скорее чувствуя ее шепот, «Конечно, конечно!» прошел в кабинет и позволил Врею припроводить себя к креслу. «Я рад вас видеть!» — захватывая инициативу в беседе, начал Врей. «Я подумывал сам прийти к вам, но, понимая, насколько вы заняты, боялся быть обременительным. Это несчастнейший случай. Вдвойне ужасно, что во все это втянута жена Уолтера.